Окна в моей квартире не светились. Вряд ли девица Наталья Иванова ложилась спать в 8 часов вечера. Я поднялся на свой 6-й этаж, позвонил в дверь. Гавкнул и настороженно затих кишью. Я постоял несколько минут, потом пожал плечами и вошел в лифт. Если кто-то за мной следил через глазок, то этот кто-то сейчас зашаркает своей старческой походкой обратно к телевизору, отметив в памяти, что к соседке приходил кавалер. В том, что стерва Галина Романовна меня уже начисто забыла, я не сомневался. Интересно, как вообще эти бабки, не отрывающиеся от бесконечных мыльных опер и утепляющие двери дерматином на синтепоне, ухитряются слышать звонок в соседские двери? А еще имеют обыкновение шастать по поликлиникам и жаловаться врачам на плохой слух. В лифте я нажал кнопку 9-го этажа. Ждать Наталью на площадке рядом с мусоропроводом было опасно. Обязательно кто-нибудь выйдет с ведром или покурить. А вот 9-й этаж меня вполне устраивал. В одной квартире жил старенький дедушка, никуда самостоятельно не выходивший. Две другие снимали многочисленные семейства восточных гастарбайтеров, которые никогда в милицию не позвонят. А раньше меня раздражали эти тихие восточные люди, то ли таджики, то ли узбеки, жившие по 10 человек в квартире. Нет, ничего личного. Они старались проскочить к себе незаметно, по углам, будто тараканы на свету. Обычный бытовой шовинизм. Теперь я был рад тихим соседям с последнего этажа. Сидел у мусоропровода, курил, глядел в окно вниз на подступы к подъезду. Темнело, но лампа над подъездом была яркая. Наталью я успею увидеть загодя. Несколько таджиков поднялись вверх и юркнули в свои квартиры, сделав вид, что не видят меня. Я потихоньку добивал пачку сигарет. Пошел дождь. Мелкий, тихий, я такие даже люблю осенью. Они как напоминание, что лето кончилось, и почти сразу же внизу мелькнул цветастый кружок зонта. Может быть, я видел его вчера в своей квартире среди прочих чужих вещей, а может быть и не видел, но я сразу почувствовал — это Наталья. Живот свело холодом, ноги будто отнялись. Я с трудом заставил себя дойти до лифта и нажать вызов. Где-то внизу хлопнула дверь, но лифт уже подъехал к 9-му этажу. Я вошел, но нажимать кнопку первого не стал. За меня это сделала Наталья, и лифт послушно пошел вниз. Трудно становиться бандитом, четверть века прожив вполне честно и порядочно. И очень не хочется в тюрьму за бандитизм. Из внутреннего кармана куртки я достал нож, купленный 2 часа назад в ларьке у метро. Дешевая китайская подделка под какую-то знаменитую марку. Плевать. Мне важен был его устрашающий вид, узкое длинное лезвие с хищными зазубринами и кровостоком. Если бы в ларьке продавались убедительно выглядящие муляжи пистолетов, я купил бы муляж пистолета. В тюрьму не хотелось ужасно. Дверь лифта с шипением открылась, и некрасивая девушка Наталья шагнула в лифт. Даже не шагнула, качнулась, занося ногу, но тут же увидела меня, глаза ее округлились, она попыталась отпрянуть. Схватив девушку за плечо, я втолкнул ее в лифт. Прижал нож к горлу. Движение оказалось таким естественным, будто я всю жизнь подрабатывал маньяком-насильником, промышляющим по лифтам. — Я буду кричать, — сказала Наталья, косясь на нож. — Почему же не кричишь? — спросил я. Сложенный зонт упирался мне в ногу. Наталья его упорно не выпускала. В другой руке у нее был пакет с какими-то продуктами. — Отпустите, я вас не знаю, — громко сказала девушка. — Отпустите меня. И я нажал кнопку 6-го этажа. — Врешь. Ты меня помнишь? А это значит... Ее глаза забегали по моему лицу, она облизнула губы, осторожно покачала головой. «Вы с ума сошли? Вас посадят. Знаете, как в зоне с насильниками поступают?» «Наталья, вы слишком спокойны», — сказал я. И только сказав, понял, попал в точку. Она слишком спокойна для женщины, на которую с ножом напал... Да неважно кто, маньяк или облапошный накануне лох. «Вы не убийца, вы меня не тронете». «Проверим?» — спросил я. «Вы лишили меня всего. Квартиры, работы, документов. Мне терять нечего». «Жизнь», — коротко ответила она. «Это не так уж и важно». Я перехватил нож поудобнее, так, чтобы острие покалывало шею в районе артерии. «Только пикни, я ударю». Лифт остановился. Открылись двери. «Рекомендую вести себя так, словно мы старые, хорошие друзья», — сказал я, обнимая Наталью за плечи. Спокойно откроешь дверь, и мы войдем в квартиру. Договорились? Если я все рассчитал правильно, и если Наталья не станет дергаться и кричать, то нож через соседский глазок не увидишь. Идут в обнимку парень, девушка не терпится добраться до постели. Чего тут необычного? Именно такую картину и желает увидеть старая климактеричная стерва-соседка. Наталья дергаться не стала. Щелкнули замки, мы вошли в квартиру. Ногой захлопнул за собой дверь, я зашарил по стене, нащупывая выключатель. Прямоугольник кухонного окна сочился умирающими сумерками. В комнате тревожно тяфнул Кишью. Было холодно. Неужели до сих пор не топит? «Выключатель ниже», — презрительно сказала Наталья, — «на уровне опущенной руки». «Ну да, как же я мог забыть», — пробормотал я. Вспыхнул свет. Я заглянул в комнату. Собака лежит на диване, больше никого. «Что дальше?» — спросила Наталья. Она слегка наклонила голову подальше от лезвия ножа. «Сразу убьешь или вначале помучаешь?» Кишью соскочил с дивана. Выметнулся в коридор, завилял было хвостом и замер где-то на грани между бегством и лаем. «Ты слишком спокойно», — повторил я как заклинание. Это было единственное, что я мог предъявить в качестве улики, стоя в этой чужой незнакомой квартире. «Наталья, я ничего не смогу доказать, но я уверен, что ты в этом замешана с головой». Девушка фыркнула. «Так и будем стоять?» «На кухню», — велел я. Мы прошли на кухню, я задернул шторы. Кишью следовал за нами, все такой же настороженный, но пока тихий. «Садись», — я толкнул Наталью на табуретку. Достал из кармана скотч. «Боевиков насмотрелся», — презрительно сказала Наталья. Она не сопротивлялась, даже сама протянула руки, и я скрутил их скотчем. Потом прикрутил ее к табуретке. Тишина была мертвящая, страшная. Даже на улице ни гула проезжающей машины, ни пьяных гуляк, ни хлопающих дверей подъезда. «Успокоился?» — холодно спросила Наталья, когда я отложил рулончик скотча и сел на другую табуретку. «Ну, объясняй теперь, чего хочешь? Квартиру на тебя переписать трудновато будет». Я ее не слушал. Я внимательно изучал кухню. 8 квадратных метров, да комната 20, да еще 10 на ван, туалет, коридор. Невелики хоромы. Если затратить очень много сил и средств, то все можно замаскировать до неузнаваемости даже за 8 часов. Замаскировать, но не переделать. Чудес не бывает. И мне надо найти следы моей квартиры в этом чужом жилье. Что первое? Кафель. Я ковырнул ножом кафельную плитку. Все в порядке. Кафель, а не наклеенная поверх цветная пленка. Поддел затирку между плитками. Тоже ничего не понять. Сухая, может быть, старая, может быть, быстро сохнущая. Наталья засмеялась. «Рот заклеить?» — спросил я. «Могу». «Ты ковыряй, ковыряй», — добродушно сказала девушка. «Потом заставлю ремонт сделать». «Обои». У самого пола в незаметном месте я надрезал кусочек обоев и оторвал. Под ними была стена. Следов прежних обоев не наблюдалось. Содрали? Могли, конечно. «Дурак ты», — сказала Наталья. Я сел на пол, крест-накрест спорол линолеум. Грубо, посередине кухни. Подошел к Кишью, обнюхал дыру в полу. Старого линолеума там не было. Зарычал на меня и отступил. «Ну, сам посуди, если документы действительно каким-то волшебством поменялись. Если все друзья тебя забыли, ты что собираешься здесь найти?» Наталья хихикнула. «Следы ремонта!» Я протянул руку к Кишью. Пес увернулся. Ответил. «И сам не знаю». «Но про друзей я тебе ничего не говорил». Наталья замолчала. Я посмотрел ей в глаза, покачал головой. «Это ты зря сказала. Теперь я на 100% уверен, что ты в этом замешана. Только не знаю как». «Что дальше?» Голос у нее оставался совершенно спокойным. «Пытать будешь? Убьешь? Ты не в тайге, родной. Ты теперь для всех спятивший маньяк. Без документов, без прошлого. Ворвался в чужую квартиру, убил хозяйку. Смертную казнь у нас отменили или как?» «Вроде как отменили. 15 лет в зоне тоже не сахар. Ну?» Наталья победно улыбнулась. «Развяжи-ка меня, Кирилл. Сядем, как люди, чаек поставим, поговорим по душам». Больше всего на свете мне хотелось залепить ей пощечину. И не надо говорить, что бить женщин нехорошо. Таких нужно. Вот только бесполезно. Наталья в истерику не впадет, в коварных планах не сознается. Можно плюнуть, даже в физиономию, и уйти. Пусть сама освобождается, перегрызает скотч и хихикает в свое удовольствие. А можно попробовать поговорить. Я встал и подошел к Наталье. Она с улыбкой вытянула руки, я поднес к ним нож, чтобы разрезать скотч. «Лопух», — с улыбкой сказала Наталья, и пронзительно завопила. «Помогите, убивают, убивают!» Ничего я не успел сделать, ни опустить руку с ножом, ни заткнуть ей рот. Продолжая кричать, Наталья приподнялась вместе с примотанной к заднице табуреткой и рванулась вперед, прямо на нож. Лезвие дурацкого китайского ножа вошло ей под левую грудь. Мне на руку толчком выплеснулась кровь. Девушка перестала кричать, будто подавилась собственным голосом. Вскинула голову и прошептала. «А что теперь придумаешь, Киря?» Я отпрыгнул, невольно выдергивая нож из раны. Наталья, скрючившись, упала на пол. Из-под нее потекла кровь, собираясь в разрезанном линолеуме. Кишью зарычал, прижался к полу и стал подползать к ней. Никогда в жизни мне не было так страшно. Я всегда считал, что всякие там ослабевшие руки, подкосившиеся ноги, холодный пот — это выдумки романистов. Когда мне доводилось попадать в передряги, то я, наоборот, заводился и становился деятельным. Отец по этому поводу одобрительно говорил — адреналиновая реакция на стресс. Сейчас я не падал только потому, что привалился к дверному косяку. Ноги дрожали, я весь был мокрый от пота. Нож я держал в вытянутой руке, и пальцы сжались так, что не расцепить. Хотя зачем мне его выбрасывать? На радость милиции проще всего зарезаться вслед за Натальей. Пусть следователи строят версию о несчастной любви. И одним кинжалом он убил обоих. В дверь позвонили. Надо же! — Э, соседка! — донесся до меня голос Петра Алексеевича. — Э, у тебя все в порядке, Наташ! Когда Наталья упала, у меня на секунду мелькнула надежда, что вместе с ее смертью развеется и морок. Меня вспомнят друзья, соседи, сослуживцы. Нет, не сработало. Я все тот же человек без прошлого, да еще с ножом в руках и трупом у ног. И ни одна сволочь не поверит, что Наталья сама наделась на нож.